Глава 38. Незанятый стул. Они сидели у нее на кухне, в просторной обеденной нише. Юли была у отца, поэтому стул в конце стола оставался незанятым. Ева Брит положила голову на руки. Поев, она налила себе еще красного вина. Когда он положил себе добавки, она широко улыбнулась. «Думаешь, ты победила, да?» — спросил он. «О чем ты?» «Сам знаю, что я толстый», — сказал Фрелик, добавляя соуса. Ева Брит снова улыбнулась. «Я этого не говорила». «Не говорила, но думала». Он выскреб сковородку, поставил ее на стол и взял себе еще картофелину. «Ты все время намекаешь на то, что я толстый». Вот и сейчас тебя так и подмывало сказать «береги фигуру», я положила в соус много сливок. — Ну, тут ты ошибаешься, — возразила она. — Мне нравится, что у тебя есть за что подержаться. Она похлопала его ладонью по груди. — Люблю мужчин, у которых есть за что подержаться. — Ты любишь меня, — возразил Франк. — И нарочно говоришь, что любишь мужчин, у которых есть за что подержаться, потому что я толстый. Если ты спросишь психолога... Я хожу к психологу каждую неделю, и потом у психологов невозможно ничего спросить. Они сами спрашивают. Ну вот, когда пойдешь к психологу в следующий раз, обсуди с ним наши отношения. Как по-твоему, что мы с психологом все время обсуждаем? Кроме наших отношений, практически ничего. Можешь спросить, почему ты меня до сих пор терпишь, хотя я отказываюсь жить с тобой вместе. И он тебе ответит. Она. Мой психолог – женщина. И она ответит, что твое подсознание обманывает тебя. Тебе только кажется, что ты меня любишь, потому что у тебя сформировалась привязанность ко мне. Психологическая привязанность. Так утенок идет за козой. Если рядом с яйцом, когда утенок вылупляется, стояла коза. Мы с тобой вместе уже много лет, и ты просто психологически привязалась ко мне. Вот почему твое подсознание убеждает тебя в том, что именно я тот, кто тебе нужен. «Франки, какую ерунду ты несешь?» — сказала Ева Брит, убирая со стола свою тарелку. А в конце концов ты назовешь меня трусом, потому что мы с тобой уже 100 лет спим вместе, но я по-прежнему не хочу переезжать к тебе насовсем. Отказываюсь слушать твой бред. Она скрестила руки на груди и посмотрела на свое отражение в большом окне справа. Ну и ладно, раздраженно ответил Франк. И через это мы тоже уже 100 раз проходили. Так и я о том же, улыбнулась Ева Брит. Ты заметил, что мы все время ругаемся, как будто 100 лет женаты? Согласен. Ты согласен? Конечно, согласен. Так почему же возражаешь всякий раз, как мы говорим о таких вещах? Тут ты ошибаешься, улыбнулся Франк. Думаешь, мы бы давно поженились, если бы не мое упрямство? Подожди, продолжал он, не давая ей перебить себя. Кстати, ты это можешь обсудить с психологом, потому что сейчас я скажу вслух все, что думаю. В глубине души мы оба давным-давно поняли нечто другое. Ты сама не хочешь, чтобы мы поженились. Ты не хочешь жить со мной. Ты всегда делаешь вид, будто нежелание исходит от меня. А мы с тобой до сих пор живем раздельно исключительно потому, что ты не хочешь съезжаться, хотя и притворяешься, что все из-за меня». «Я излагаю тебе самые азы психологии. Это так же верно, как и то, что члены общества защиты животных на самом деле извращенцы, которые в детстве обожали мучить котят, а скинхеды и неонацисты в глубине души скрытые гомосексуалисты, которые надевают женские трусики и чулки в сеточку, когда остаются в ванной одни». Ева Брит покачала головой. «Давай сравним», продолжал Франк. Давай сравним наши мысли. Вот скажи, о чем я сейчас думаю? Не знаю. Зато я точно знаю, о чем, вернее, о ком думаешь ты. Правда? Ты думаешь о Юле. В первый раз мы с тобой обсуждаем совместную жизнь без участия Юли. Верно. Она улыбнулась. Хоть в чем-то согласилась. Фрелик потянулся к ней и погладил ее по щеке. Они долго смотрели друг на друга. «Франки, она тебя любит», — сказала Ева Брит. «В ее жизни ты занимаешь такое же важное место, как и я». Он промолчал. «Ты ведь и сам знаешь, верно?» Он кивнул и продолжал наблюдать за ней, прикрыв глаза. Ева Брит приложила его ладонь к своей. «Если мы будем жить вместе, нам придется научиться вместе молчать». Она опустила голову. «Нет, не надо мериться руками!» Она положила руку ему на плечо. «Моя бабушка всегда говорила, что это к несчастью!» Он молча кивнул. Она подняла голову. «Что мы станем делать, когда нам нечего будет сказать друг другу?» «Поступим, как поступают герои американских фильмов!» Тихо ответил Франк. Она нежно улыбнулась. Они вместе встали. Она обняла его за шею и поднялась на цыпочки. Поцелуй затянулся. Он провел пальцами по ее спине раз, потом еще. Когда она мягко высвободилась, он залюбовался ее податливым телом. Покачивая бедрами, она отошла к окну. Они переглянулись в отражении. Когда она потянулась к веревке, чтобы опустить жалюзи, у нее под платьем напряглись мышцы. Фрелик проснулся и посмотрел в потолок. «Какой мерзкий звук! Как будто кто-то исполняет сороковую симфонию Моцарта на шарманке!» Не сразу он сообразил, что слышит звонок своего мобильника. Трубка валялась на полу. Он не сразу нашарил нужную кнопку и сонным голосом произнес: «Привет!» «Угадай, кто?» — ответил голос Гуннар Странны. «Сейчас!» — Фрелик покосился на Еву Брит, которая, голая, лежала на спине. Она медленно открыла глаза, но так не проснулась. Зажав мобильный подбородком, он укрыл ее одеялом. Глаза у нее снова закрылись. Он взял телефон и на цыпочках вышел на кухню, неся в руке брюки и свитер. «Ну вот», — сказал он, — «теперь я могу говорить громче». «Тебе письмо», — сказал Гуннар странно. «Сейчас? Среди ночи?» «Сейчас только 12:30». «Я только что заснул». «Ты рано ложишься, а письмо важное». «А завтра его никак нельзя прочитать?» — зевнув, спросил Фрелик. «Нельзя». Его послал Хеннинг Крамер. «Ах ты!» — выругался Фрелик. Он услышал треск разрываемой бумаги. «Я твой командир и считаю, что имею право вскрыть конверт». «Давай, вскрывай». «Не так это просто», — буркнул инспектор. «Когда-нибудь пробовал вскрыть конверт двумя пинцетами и ножом?» «Почему ты нашел письмо только сейчас?» «Потому что оно лежало в твоей ячейке в дежурной части. Когда ты последний раз просматривал почту?» «Вчера утром, наверное». «Так я и думал», — буркнул Гуннар странно. «Ну как, проснулся?» «Почти. Я ведь спал всего 12:30. Спорим на 10, это предсмертная записка?» «Хоть ставка и была низкой, ты выиграл». «Так вот», — проворчал инспектор, — «придется ждать до завтра, чтобы все подтвердилось. Но, похоже, дело закрыто». Франк Фрелик зевнул. «Здесь все подробно описано. Он изнасиловал девушку, убил ее, украл драгоценности и послал по почте Реймонду Скоу. Признается во всем, как положено». «Ты веришь?» «У меня есть сомнения», — — хихикнул Гуннар странно. «С чего бы?» «Ты только послушай последнее предложение. Я больше не могу». «Что скажешь, а?» — раздраженно спросил Гуннар странно. «Ты бы закончил письмо такой бессмысленной фразой, если бы собирался покончить с собой?» «Понятия не имею». «Черт побери, Крамер был философ. Он много думал. Неужели он стал бы так выражаться?» «Понятия не имею». «Покажи его письмо психологу». «Жуть!» — вздохнул Гуннар странно на том конце линии. «Письмо означает, что дело закрыто?» «Пока еще нет. Только что пришел отчет о вскрытии Крамера. В нем написано, что перед смертью Крамер принимал седативные препараты». «Я не очень удивился. А ты?» «Не знаю. Он же не наркотики принимал. По мнению патологоанатома, он наелся снотворного». «Что нам делать?» «Ты правда хочешь снова лечь спать?» «Ну что мы можем поделать сейчас?» «Письмо набрано на компьютере. Подписи нет». Фрелик задумался. «Скажи, ты веришь, что Хеннинг Крамер в самом деле написал всю эту чушь?» — спросил голос на том конце линии. «Возможно». «Но вероятно ли?» Фрелик снова задумался. «Возможно», — повторил он. «Спасибо, молодой человек, вы мне очень помогли». «Что будем делать?» «На завтра я договорился о встрече с прокурором. И если встреча не окончится понижением в должности или закрытием дела, мы с тобой обязаны доказать, что Крамер не покончил с собой». «Погоди», — сказал Фрелик, но его босс уже отключился. «Поздно». В трубке зазвучали частые гудки. Он долго стоял и разглядывал телефон. В конце концов, его мозги заработали. Что ж, поле для рассуждений у него было. Стоя на пороге спальни, почесывая живот, он глядел перед собой. Ева Брит успела снова сбросить с себя одеяло. Она лежала на боку лицом к его подушке в форме изящного зигзага. Как завороженный, он наблюдал, как красиво она подогнула колени. Ему совсем не хотелось покидать эту женщину, во всяком случае сейчас, сегодня. Время от времени Гуннар стал склонен доводить себя до стресса, почти до истерики. Конечно, предсмертное письмо — вещь важная. Придется пересмотреть все выводы, к которым они пришли. Но почему непременно сегодня? Гуннар странно одержимый. Нет, не одержимый. Просто рядом с ним никого нет. Кроме работы ему не о чем думать. Фрелик уже давно привык к зануде и нелюдимому Гуннар странне и относился к его выходкам с пониманием. Конечно, можно поехать на работу и сейчас, сидеть среди ночи в кабинете, перечитывать отчеты, страдать от головной боли и свинцового привкуса во рту, сидеть в душном кабинете и решать, мог Крамер повеситься или нет. Или можно лечь рядом с красоткой в постель, слушать ее дыхание, подумать о Крамере, понадеяться немного поспать и увидеть Крамера во сне и проснуться рядом с ней, при мысли о том, как взбесится Гуннар странно, если он не явится на работу, Фрелик улыбнулся. Он осторожно вошел в спальню, стараясь производить как можно меньше шума, и растянулся в постели. Ровное дыхание Евы Брит ласкало слух.